Михаил Шолохов. В донских рассказах я старался писать правду жизни. В декабре 1965 года в Стокгольме произошло важное событие. За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время Нобелевской премией по литературе был награжден советский писатель. Это был Михаил Александрович Шолохов. Сложно было представить, что мальчишка из станицы Вешенская, что на Дону, сын зажиточного скупщика скота, войдет в историю мировой литературы. Михаил Шолохов, ровесник первой русской революции 1905 года рождения. Он окончил только 4 класса начальной школы. Это не помешало ему заниматься самообразованием и рано заявить о себе в литературе. Человек в водовороте исторических событий — вот что стало главной темой произведений Шолохова. О художественном своеобразии цикла «Донские рассказы». Цикл из 8 повестей, позже 27, о страшных последствиях гражданской войны. В предисловии к изданию 1926 года Александр Серафимович отмечал: «Как степной цветок, живым пятном встают рассказы товарища Шолохова. Просто, ярко и рассказываемое чувствуешь, перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжато, и эта сжатость полна жизни, напряжения и правды». Донские рассказы можно считать историческим документом эпохи. Так, в рассказе «Родинка», который ты услышишь в хрестоматии, показана трагическая судьба 18-летнего красноармейского командира Николки. Вся его жизнь — это братоубийственная война. И умирает он от руки своего отца. Михаил Шолохов. «Родинка». Первое. На столе гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба. Все это на столе. А на лавке тесаной, заплесневевшей от сырой стены, спиной плотно к подоконнику прижавшись, Николка Кошевой, командир эскадрона, сидит. Карандаш в пальцах его иззябших, недвижимых. Рядом с давнишними плакатами, распластанными на столе, анкета, наполовину заполненная. Шершавый лист скупо рассказывает. Кошевой Николай, командир эскадрона, землероб, член РКСМ. Против графы «возраст» карандаш медленно выводит 18 лет. Плечист Николка, не по летам выглядит. Старит его, глаза в морщинках лучистых, и спина, по-стариковски, сутулая. «Мальчишка ведь, пацаненок, куга зеленая», — говорят, шутя в эскадроне. «А подыщи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира». Стыдится Николка своих 18 годов. Всегда против ненавистной графы «возраст» карандаш ползет, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем. Казак Николкин отец, а по отцу и он казак. Помнит, будто в полусне, когда ему было лет 5-6, сажал его отец на коня своего служивского. «За гриву держись, сынок!» — кричал он. А мать из дверей стряпки улыбалась Николке, бледнее, и глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окорачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего повод. Давно это было. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. Мать померла. От отца Николка унаследовал любовь к лошадям, неизмеримую отвагу и родинку, такую же, как у отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге выше щиколотки. До 15 лет мыкался по работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным полком ушел на Врангеля. Летом нонешним купался Николка в Дону с военкомом. Тот, заикаясь и кривя контуженную голову, сказал, хлопая Николку по сутулой и черной от загара спине: «Ты того, того. Ты счастливый. Ну да, счастливый. Родинка — это, говорят, счастье». Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды: «Брешешь ты, чудак! Я с мальства сирота, в работниках всю жизнь гибнул, а он — счастье!» И поплыл на желтую косу, обнимавшую Дон. Вторая. Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зеленое расплескавшееся обдонье и вороненую сталь воды. По ночам, в бурю, волны стучатся под яром, ставни тоскуют, захлебываясь, и чудится Николке, что вода вкрадчиво ползет в щели пола и, прибывая, трясет хату. Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешел, остался до осени. Утром морозным на крыльцо вышел Николка, хрупкую тишину ломая перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишневый садик и лег на траву, заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову стоять спокойно. Телок мычит требовательно и басовито, а стенки цибарки вызванивают струи молока. Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного: «Командир дома?» Приподнялся на локтях Николка. «Вот он я. Ну чего там еще?» Нарочный приехал из станицы. Говорит, банда пробилась из Сальского округа. Совхоз Грушинский заняла. «Веди его сюда». Тянет нарочный к конюшне лошадь, потом горячим облитую. Посреди двора упала та на передние ноги, потом на бок, захрипела отрывисто и коротко и издохла, глядя стекленеющими глазами на цепную собаку, захлебнувшуюся злобным лаем. Потому и сдохла, что на пакете, привезенном нарочным, стояло три креста, и с пакетом этим скакал 40 верст, не передыхая нарочный. Прочитал Николка, что председатель просит его выступить с эскадроном на подмогу, и в горницу пошел, шашку цепляя. Думал устало: «Учиться бы поехать куда-нибудь. А тут банда. Военком стыдит, мол, слово правильно не напишешь, а еще эскадронный. Я-то при чем, что не успел приходскую школу окончить? Чудак он. А тут банда. Опять кровь. А я уж уморился так жить. Опостылило все». Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утоптанному шляху, мчались. В город бы уехать. Учиться б. Мимо издохшей лошади шел в конюшню, глянул на черную ленту крови, сочившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся. Третье. По качковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый придорожник кучерявится, лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили к гумнам, застывшим в степи янтарными брызгами. Оторный шлях улегся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю белесую, через лага и балки перешагивают, а мимо столбов, шляхом глинцевитым, ведет атаман банду, полсотни казаков донских и кубанских, властью советской недовольных. Трое суток, как набедившийся волк от овечьей отары, уходят дорогами и целиною бездорожно, а за ними в Назерку отряд Николки Кошевого. Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый. А все же крепко призадумывается атаман. На стременах привстает, степь глазами излапывает. Версты считает до голубенькой каемки лесов, протянутой по ту сторону Дона. Так и уходят, по волчьи. А за ними эскадрон Николки Кошевого следы топчет. Днями летними погожими в степях донских, под небом густым и прозрачным звоном серебряным, вызванивает и колышется хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы гарновки уст чернеет на колосе, будто у 17-летнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерасти. Бородатые станичники на суглинке по песчаным буграм возле леват засевают клинышками жито. Сроду не родится оно. Издавна десятины не дает больше 30 мер, а сеют потому, что из жита самогон гонят, яснее слезы девичьей. Потому что истори так заведено. Деды и прадеды пили, и на гербе казаков области войска Донского должно недаром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем густым и ярым бродят по осени хутора и станицы. Нетрезво качаются красноверхие папахи над плетнями из краснотала. Потому самому и атаман дня не бывает трезвым. Потому-то все кучера и пулеметчики пьяно кособочатся на рессорных тачанках. 7 лет не видал атаман родных куреней. Плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный Константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая филюга со смолистым соленым крылом, камыши кубанские султанистые и банда. Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги степной. Музга, озерко, болотце. Боль чудная и непонятная точит изнутри, тошнотой наливает мускулы, и чувствует атаман. Не забыть ее и не залить лихоманку никаким самогоном. А пьет, дня трезвым не бывает потому, что пахуче и сладко цветет жито в степях донских, опрокинутых под солнцем жадной черноземной утробой. И смуглощекие жалмерки по хуторам и станицам такой самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не различить. 4. Зарею стукнули первые заморозки. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кувшинок, а на мельничном колесе поутру заприметил Лукич тонкие, разноцветные, как слюда, льдинки. С утра прихворнул Лукич. Покалывало в поясницу, от боли глухой ноги сделались чугунными, к земле липли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное, от костей отстающее тело. Из просорушки шмыгнул мышиный выводок. Поглядел кверху глазами, слезливо мокрыми. Под потолком с перекладины голубь сыпал скороговоркой дробное и деловитое бормотанье. Ноздрями, словно из суглинка вылепленными, втянул дед вязкий душок водяной плесени и запах перемолотого жита. Прислушался, как нехорошо, захлебываясь, сосала и облизывала сваи вода, а бороду мочалистую помял задумчиво. На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось, распахнувший рот, в углах губ бороду слюнявил слюной, клейкой и теплой. Сумерки густо измазали дедову хотенку, в молочных лоскутьях тумана застряла мельница. А когда проснулся, из лесу выехало двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику: «Иди сюда, дед!» Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные года таких вот вооруженных людей, бравших, не спрашаючи корм и муку, и всех их огулом, не различая, крепко недолюбливал. «Живей ходи, старый хрен!» Промеж ульев долбленых двинулся Лукич. Тихонько губами выленившими беззвучно зашамкал, стал поодаль от гостей, наблюдая искоса. «Мы красные, дедок, ты нас не бойся!» Миролюбиво просипел атаман. «Мы за бандой гоняемся, от своих отбились. Може, видел, вчера отряд тут проходил». «Были какие-то». «Куда они пошли, дедушка?» «А холера их ведает». «У тебя на мельнице никто из них не остался?» «Нетути», — сказал Лукич коротко и повернулся спиной. «Погоди, старик». Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув самогоном, сказал: «Мы, дед, коммунистов ликвидируем, так-то. А кто мы есть, не твоего ума дело». Споткнулся, повод роняя из рук. «Твое дело зерна на 70 коней приготовить и молчать, чтобы в два счета. Понял? Где у тебя зерно?» «Нету-ти», — сказал Лукич, поглядывая в сторону. «А в этом амбаре что? Хлам, стало быть, разный. Нету-ти зерна? А ну, пойдем?» Ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амбару кособокому, в землю вросшему. Двери распахнул. В закромах пшеница и чернобылый ячмень. «Это тебе что, не зерно, старая сволочуга?» «Зерно, кормилец. Отмол это. Год я его по зернышку собирал, а ты конями потравить норовишь. По-твоему, нехай наши кони с голоду дохнут? Ты что же это, за красных стоишь? Смерть выпрашиваешь?» «Помилуй, жалкенький мой, за что ты меня?» Шапчонку сдернул Лукич, на колени жмякнулся, руки волосатые атамановы хватал, целуя. «Говори, красные тебе любы?» «Прости, болезный, извиняй на слове глупом. Ой, прости, не казни ты меня!» — голосил старик, ноги атамановы обнимая. «Божись, что ты не за красных стоишь! Да ты не крестись, а землю ешь!» Ртом беззубым жует песок из пригоршни дед и слезами его подмачивает. «Ну, теперь верю. Вставай, старый!» И смеется атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги старик. А из закромов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу, под ноги лошадям сыплют и двор устилают золотистым зерном. Пятая. Заря в тумане, в мокре темглистой. Миновал Лукич часового и не дорогой, а стежкой лесной, одному ему ведомой. Затрусил к хутору через буераки, через лес, насторожившийся в предутренней чуткой дреме. До ветряка дотюпал, хотел через прогон завернуть в улочку, но перед глазами сразу вспухли неясные очертания всадников. «Кто идет?» — окрик тревожный в тишине. «Я это!» — шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся. «Кто такой? Что пропуск? По каким делам шляешься?» «Мельник я, с водянки тутошней, по надобностям в хутор иду». «Какие такие надобности? А ну, пойдем к командиру! Вперед иди!» — крикнул один, наезжая лошадью. На шее почуял Лукич парные лошадиные губы и, прихрамывая, засеменил в хутор. На площади у хотенки, черепицей крытой, остановились. Провожатый, кряхтя, слез с седла, лошадь привязал к забору и, громыхая шашкой, взошел на крыльцо. «За мной иди!» В окнах огонек маячит. Вошли. Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол. «Старика вот задержали, в хутор правился». Николка со стола приподнял лохматую голову в пуху и перьях, спросил сонно, но строго. «Куда шел?» Лукич вперед шагнул и радостью поперхнулся. «Родимый, свои это! А я думал, опять супостатники энти!» Зарабел дюже и спросить побоялся. «Мельник я! Как шли вы через Митрохин лес и ко мне заезжали! Еще молоком я тебя, касатик, поил! Аль запамятовал!» «Ну, что скажешь?» «А то скажу, любезный мой! Вчерась затемно наехали ко мне банды эти самые, и зерно начисто стравили коням. Смывались надо мною. Старший ихний говорит: «Присягай нам в одну душу», и землю заставил есть. «А сейчас они где?» «Тамотка и есть. Водки с собой навезли, лакают нечистые в моей горнице. А я сюда прибег доложить вашей милости. Может, хоть вы на них какую управу сыщете?» «Скажи, чтоб седлали». Славки привстал, улыбаясь деду Николка, и шинель потянул за рукав устало. Шестая. Рассвело. Николка, от ночей бессонных зелененький, подскакал к пулеметной двуколке. «Как пойдем в атаку, лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить». И поскакал к развернутому эскадрону. За кучей чахлых дубков на шляху показались конные, по четыре в ряд, тачанки в середине. «Наметом!» — крикнул Николка и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца плетью. У опушки отчаянно застучал пулемет, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпались. Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, угнув голову вперед. Невдалеке барабанили выстрелы, и тягучей волной колыхался разноголосый вой. «Тук!» — падал в ольшанники выстрел, а где-то за бугром, за пахотой, эхо скороговоркой бормотало. «Так!» — и опять часто. «Тук-тук-тук!» А за бугром отвечала: «Так-так-так!» Постоял волк и, не спеша, в перевалку потянул в лог, в заросли пожелтевшей, нескошенной куги. «Держись! Тачанок не кидать! К перелеску! К перелеску! В кровину, мать!» — кричал атаман, привстав на стременах. А возле тачанок уж суетились кучера и пулеметчики, обрубая постромки, и цепь, изломанная беспрестанным огнем пулеметов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве. Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что непростой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дергая из-за пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул: «Щенок белогубый, махай, махай! Я тебе намахаю!» Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку. Лошадь, проскакав сажений 8, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебегал к атаману ближе, ближе. За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осекся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отерханный, упали плывущие тени. «Неук, сосун, горяч! Через это и смерть его тут налапает!» — обрывками думал атаман, и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном. С седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой, упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился, не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову. Руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом. Всмотрелся, и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо: «Сынок, Николушка, родной, кровинушка моя!» Чернея крикнул: «Да скажи же хоть слово! Как же это, а?» Упал, заглядывая в меркнущие глаза, веки кровью залитые, приподымая тряс безвольное податливое тело, но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном. К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот. А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донес голоса, лошадиное фырканье и звон стремян, с лохматой головы атамана нехотя сорвался коршун-стервятник. Сорвался и растаял в сереньком по-осеннему бесцветном небе. 1924 год.